Глава 36. Мира. «Мира, Джан, то есть ты хочешь сказать, что дожила до 48 и ни разу не получала удовольствия таким образом?» Белла Борисовна смотрела на нее, выпучив свои большие черные глаза, обрамленные пушистыми ресницами. Мира покачала головой, заливаясь краской. В обеденный перерыв они закрылись в кабинете педиатра, посекретничать о том, что произошло, когда Ансар украл Мируэрт и привез к себе. «Минус карма Бахаджана», — гинеколог опустила свои прелести на стол и понизила голос. «Он что, на голодном пакете её держал?» «Нет же», — махнула рукой педиатр. «Мы меняли позы, и я тоже с ним...» «Получала оргазм?» «Да, но знаешь, в доме, где за стенкой спят свёкры, а в комнате напротив двое маленьких детей, сильно не разойдешься. Потом свёкор умер, мама слегла, дети по ночам прибегали с воплями. Там бабайка под кроватью, и нас теснили. А когда родители ушли и дети выросли, у нас уже и запал пропал». «Ага, видели мы его запал в прошлом году», — усмехнулась Белла. «Но как бы то ни было, ты просто похоронила себя как женщину под вечными делами, сковородками, заботой о свекрови, бахе и детях. И даже не отрицай это». Мируэрт горько вздохнула и призналась не только подруге, но и самой себе, что это так. «Я уже думала над этим, Белл», — грустно промолвила она. «И пришла к выводу, что когда страсть прошла, а на место любви пришла привычка быть рядом, мы перестали видеть друг в друге мужчину и женщину. Мы стали друзьями, соратниками, партнерами, близкими людьми, родителями, детьми, объединенными общей потерей. Что ни говори, а его мама и папа относились ко мне как к родной дочери». «Да», — протянула, качая головой Белла, — «а с братом не спят». «Белл, ну что ты говоришь?» «Правду матку, Миронь, костер потух, а Баха не подкинул дровишек». «Он не подкинул, а я не просила. Мы не говорили об этом, и я думала, что у нас все хорошо. А его он, оказывается, не устраивало. И да, ты права, женщина во мне осталась под грудой сковородок и кастрюль. Я не виню одного Ниязова. Я сама про себя забыла. А когда он ушел и первая волна боли прошла, я очнулась». И тут врата ада открылись. Белла скрючила пальцы и изобразила те самые открывающиеся врата. И хорошая девочка Мира угодила в лапы самого дьявола во плоти и пошла по наклонной. Подруги посмотрели друг на друга и прыснули со смеху. Мира сама себе удивлялась, что теперь так легко говорит о бывшем муже, не испытывая ни боли, ни сожаления, ни злости. При этом воспоминания о Дулатове пробуждают в ней бурю новых эмоций. «Господи, прости наши души грешные», — обмахивая лицо буклетом о важности грудного вскармливания, сказала подруга. «Значит, подъемный кран у твоего крановщика работает исправно?» «Белла Борисовна», — сукоризной цокнула Мира. «Я знаю, что у вас гинекологов специфический юмор, но не настолько же». «А что я такого сказала?» — удивилась Белла. «У тебя глаза до сих пор горят, и цвет лица такой здоровенький, а то ходила вся серая». «И как это связано?» — сложив руки на груди и откинувшись на спинку кресла, поинтересовалась Мируэрт. «Но мне что, читать тебе лекцию о влиянии секса и оргазма на женский организм? Тут, моя хорошая, все налицо. Ваш марафон не прошел для тебя бесследно. Я надеюсь, с защитой?» «Обижаешь», — поиграла бровями Мира. «Правильно. Береги свою розочку не только с молоду, но и перед климаксом. Ты потом зайди ко мне, я тебя на кресле посмотрю. Хочешь контрацептивы?» «Я пока не знаю», — чуть подумав, ответила Мируэрт. «Но мы же уже не молоды, чтобы постоянно». «Так-то оно так, но о себе позаботиться надо. Но мы отвлеклись. Давай рассказывай, что было после того этого». «Что было?» — вздохнула Мируэрт. «Я хотела, чтобы Ансар отвез меня домой, но он отказался. Хорошо, что я взяла с собой сменную одежду для дачи. И оказалось, он был прав, потому что после душа я отрубилась от усталости и спала без задних ног». Мира улыбнулась воспоминанием о солнечном воскресном утре, когда она встала раньше Ансара, спустилась на первый этаж и только при дневном свете смогла рассмотреть и оценить интерьер. Квартира показалась ей типично мужской, холодной и необжитой, а кухня стерильной, будто в ней никогда не готовили, несмотря на лучшую дорогую технику. В большом холодильнике лежали свежие продукты и овощи в закрытых лодочках из супермаркета. Мира никогда такие не брала, считая их необоснованно дорогими. Вот на рынке можно купить в два раза дешевле и без ГМО. В желудке заурчало, и Мируэрт посчитала, что не обидит хозяина, если немного похозяйничает. Пошарив по нижним шкафам, она нашла сковородку и поставила ее на плиту. Дело осталось за малым. Ансар вошел на кухню, когда пышный омлет с колбасой, помидорами и сладким перцем доходил под прозрачной крышкой. Мира смешно ругалась с тостером, пытаясь разобраться, как он работает. Понаделают всяких сенсорных кнопок, фиг разберешься. Так, режим. Как поставить здесь режим, чтобы не спалить к чертям этот дворец? Бубнила она себе под нос. Давай помогу. О, Господи! Мира подпрыгнула на месте и схватилась за сердце. Ты меня напугал. Давно ты здесь стоишь? Только пришел. Загадочная ухмылка скользнула по губам Дулатова. Он был в серых домашних брюках и черной футболке. Мира же снова надела сарафан, который мужчина так ловко снял с нее накануне. Вот, смотри, ставишь режим и нажимаешь на эту кнопку. Ага, понятно. У меня был тостер попроще. Я пришел на приятный запах, подумал, мне снится. Не удержавшись, Ансар заключил Миру в объятия и поцеловал в губы. Она снова чуть не растаяла, как мороженое на солнце, но вовремя взяла себя в руки. «Ты пьешь на завтрак кофе или чай?» «Кофе, но я обычно не завтракаю». «Как так?» — изогнула бровь Мируэрт. «Завтрак — это главное блюдо дня». «Да я привык уже. Мне хватает кофе, а к вечеру домработница готовит ужин». «На одного?» — нахмурилась Мира. «Да». «Ты ешь один». «А с кем мне еще есть?» Чуть отстранившись, прищурился он. «Если я не на встрече или не у дочери, то да, ем в одиночестве». «Ах, да, конечно». Мира только сейчас поняла, что задала глупый вопрос, потому что сама она последние 9 месяцев тоже ужинала одна. Но разница в том, что ее кухня в несколько раз меньше дулатовской. «Я приготовила омлет», — кивнула она в сторону сковороды. «Не знала, что ты не завтракаешь. Придется съесть все самой». «Ну нет», — засмеялся Ансар. «Я могу сделать исключение, ты же старалась». Мира расплылась в довольной улыбке, потянулась на цыпочках к его щеке и оставила на ней короткий поцелуй. Ансар на мгновение прикрыл глаза от удовольствия, наслаждаясь тем, как удачно началось воскресенье. «Тогда садись за стол». «Сказано, сделано». Удобно устроившись на высоком крутящемся стуле, он положил руки на поверхность острова. От Миры не укрылось, с каким удовольствием Дулатов наблюдал за ней, пока она открывала крышку и, вооружившись лопаткой, раскладывала омлет по серым тарелкам. «С кофемашинкой я разобралась сама», — говорила она между делом. «У нас на работе стоит похожее. Начальство на кофе не экономит. И каюсь, я иногда тоже им балуюсь, хотя дома не пью». Повернувшись к Ансару с двумя тарелками, она удивленно посмотрела на него. «Что такое?» «Ничего», — произнес он с непроницаемым лицом. «Ты очень красивая». «Спасибо большое». Мируэрт поставила перед мужчиной его порцию. «Но ты уже это говорил. 3 раза». Она только хотела отойти на свою половину, как он взял ее за запястье и взглянул в глаза. «Я буду говорить это каждый день, потому что это правда». И пока не успела опомниться, он припал губами к ее кисти, подарив ей обещание нового полета. «Вая!» — пропела Белла и принялась театрально покачивать головой и цокать в свойственной ей манере. «Может, отключишь уже свой армянский секундомер?» — изогнула бровь Мира. «Мира Джан!» — подруга понизила голос и подмигнула. «Ну чё, прямо на этом островке все и случилось?» «Нет!» — округлила глаза Мируэрт. «Я не сумасшедшая, чтобы делать это на столе». «Почему? При твоей фигуре?» — взмахнула она рукой. «Можно на любой поверхности. Это тетя Белла с ее выдающимися формами ограничена в движениях. А так мы бы с Жориком... Ух!» «Вы и так ух!» — передразнила госпожу Бакон с Мира. «В кустах малины на даче». «Это была экскурсия!» — наигранно обиделась Белла. «Ага, да!» — засмеялась Мира, а следом за ней и подруга. «Ну хорошо, а все-таки как ему твой омлет?» — с придыханием спросила Белла Борисовна. «Сказал, что лучше не ел никогда», — блеснула глазами Мира. «Подожди, он еще твои котлетки и бешбармак не пробовал. Не зря говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. У меня есть теория, что Жорик влюбился в меня после того, как попробовал мою долму». Подруги вновь звонко рассмеялись до слез, и каждая почувствовала себя в этот момент по-настоящему счастливой.